У императора каждый был без языка, что делает жизнь нелегка. И каждый был без языка, что делает жизнь нелегка. Жили два барона, и каждый был без языка, что делать жизнь нелегка. И каждый был без языка, что делать жизнь нелегка. У императора в гостиной изрядно отдавало псиной. Причем здесь пес, оставь вопрос, спеши к восходу, альбатрос. Причем здесь пес, оставь вопрос, спеши к восходу, альбатрос.